Эдуард. Я поднял голову и чуть не поперхнулся. Лина вошла вместе с Молли. Натянуто улыбаясь, соседка обвела взглядом переполненную гостиную. Железнова облокотилась на дверной косяк, скрестив ладони на округлой груди. С двумя тугими косичками в короткой джинсовой юбке и обтягивающем топе она выглядела как божественный десерт. Мышцы внизу живота свело. На секунду наши взгляды столкнулись, и меня пригвоздило к дивану ударной волной похоти. Девушка недовольно поджала розовую губу, опуская ресницы. Между лопаток засвербел пот. Ну что за падший ангел во плоти? Сегодня мы играли в карты на желание. Вдруг осознал, чего жажду до дрожи в ногах. Я наклонился, шепнув кое-что Боре на ухо. Друг меня понял.